Глава 28. Было забавно наблюдать, как Фил пробирается к выходу сквозь облепивших его женщин, не теряя самообладания и вежливой улыбки, но настолько быстро, будто он вставил себе свечку с перцем. «Варя», — укоризненно сказала я, когда американец скрылся из поля моего зрения. «Ну как тебе не стыдно?» «Чего это мне должно быть стыдно?» — возмутилась соседка. «Как будто я тебя бомжу какому-то сватую». «Красивый мужик, молодой, богатый, и ты ему нравишься?» «Не придумывай». «Я и не придумываю. Он мне сам это говорил, еще когда говорить толком не умел. Света — прекрасный герл, жаль, что не май». «И не июнь», — фыркнула я. «Варя, имей совесть, я сама разберусь». «Сама так сама», — она пожала плечами. «Я уже все сделала, и если Фил не дурак, он активизируется. А если дурак, значит, он нам такой и даром не нужен». «Мне Фил любой был даром не нужен. Нет, он неплохой парень, но...» «Света!» — услышала я прямо под собой голос Юрьевского и резко перестала дышать. «Что у вас там с проектом для Эдельвейса?» Я подняла голову и уставилась в его серые, холодные и явно очень недовольные глаза. «Делаю. Вы занимались бы лучше тем, что действительно важно», — сказал генеральный раздраженно. Они сидели целый час в переговорной с клиентом, на которого надо было выделить не больше 30 минут. Юрьевский развернулся и направился к выходу из офиса. Мы с Варей проводили его взглядами и выдали одновременно, когда он шагнул за дверь. «Гад!» «Варя, негодяй. Это уже я». «Но красивый сволочь!» Вздохнула соседка, а мне почему-то пришло в голову. «Разве дело в красоте? Я ведь не поэтому думаю о нем, правда?» «Нет, не поэтому. Я влюбилась в Андрея, потому что он мне посочувствовал. И в этот раз, кажется, происходит все то же самое. Но я не хочу в него влюбляться. Он гад и негодяй, который, к тому же, совершенно не желает целоваться и считает меня шлюхой. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Да мне плевать на то, что ты хочешь», — хмыкнула резко забившееся у меня в груди сердце.